в другом месте. Своим поступком я создам новую семью». Послышался слабый скребущий звук. Я поднял голову и увидел, как дрогнула проволока от звонка. Потом услышал неторопливые повторные звонки на кухне. «Бен?» Я резко повернулся к парадной двери и распахнул ее. Передо мной стоял Перегрин Арбеллоу с чемоданом в руке. «Здорово, Чарльз! Ну и забавное местечко!» «Перри?» «Очень прошу, зови меня Перегрин. Сколько можно напоминать?» «Каким ветром тебя сюда занесло?» «Хорошенькое дело, каким ветром занесло?» «Ты пригласил. Я принял приглашение. Ведь завтра Троица, или забыл?» «Я ехал страшно долго. Я страшно устал. Все последние 100 миль мне грезились раскрытые объятия и радостные возгласы. Я разглядел белый Альфа-Ромео Перегрина на том месте, где только что стоял Джеймсов Бентли Перегрин. Прости, ради бога. Ко мне нельзя, нет кровати. Войти-то все-таки можно?» И он вошел. На его громкий голос из кухни появились заговорщики. «Перегрин? Гилберт? Вот приятный сюрприз. Чарльз, я могу занять ложе Гилберта. Черт-то с два. Я свой диван без боя не уступлю. Познакомь меня с твоим прелестным юным другом, Гилберт. Это Титус Фич. Увы, не моя собственность». «Здорово, Титус. Я Перегрин Арбеллоу. Гилберт, будь добр, дай промочить горло». «Пожалуйста, но здесь, знаешь ли, имеется только сухое вино и херес. Крепких напитков Чарльз не держит». «Ах, дьявольщина! Я и забыл. Надо было прихватить бутылку. Перегрин, — сказал я, — тебе здесь не понравится. Пить нечего, спать негде. Мне очень жаль, что я забыл, какое сегодня число, а, впрочем, я тебя, по-моему, вообще не приглашал. Тут совсем близко есть отличная гостиница». Звонок опять зазвонил. Перегрин открыл дверь, и через его плечо я увидел моего кузена Джеймса. «Здравствуйте, — сказал Перегрин. — Добро пожаловать в приют гостеприимства. Владелец Чарльз Р. Роуби. Пить нечего, спать не на чем, но...» «Здравствуйте, — сказал Джеймс. — Прости, пожалуйста, Чарльз. В отеле «Ворон» нет ни одного свободного номера. И я подумал...» «Туда-то он, вероятно, и меня хотел сплавить, — сказал Перегрин. — Пошли в кухню, — сказал Гилберт. Гилберт шел первым, потом Титус, потом Перри, потом Джеймс. Я немного задержался, потом поднял с лестницы бокал и последовал за ними. «Я Перегрин Арбеллоу». «По-моему, я вас слышал», — сказал Джеймс. «Очень приятно». «Это мой кузен, генерал Эрроуби», — сказал я. «Ты не говорил, что он генерал», — сказал Гилберт. «Я и не знал, что у тебя есть кузен», — сказал Перегрин. «Рад познакомиться, сэр». Я взял Джеймса за рукав его белоснежного пиджака и потянул обратно в прихожую. «Послушай, здесь ты не можешь остаться. Я вот что предлагаю». Тут глаза у Джеймса удивленно расширились. Он смотрел мимо меня, и я понял, что на лестнице стоит Хартли. На ней был мой черный шелковый халат с красными звездочками. Он доставал ей до полу, и в сочетании с поднятым воротником, подпиравшим прическу, это создавало впечатление вечернего платья. Ее глаза, испуганные, огромные, отливали лиловым, и хотя растрепанные седые волосы придавали ей вид помешанной старухи, но сейчас, в это застывшее мгновение, в ней было что-то царственное. Опомнившись, я кинулся к лестнице. При первом же моем движении Хартли повернулась и пустилась на утек. Мелькнула голая лодыжка, босая пятка. Я нагнал ее на повороте лестницы и доволок до верхней площадки. Мы чуть не бегом пересекли площадку. Я втолкнул ее в ее комнату. Войдя, она сразу опустилась на матрас, как послушная собака.